Глава 43. Маргарита. «А вы скоро или нам ехать без вас?» — крикнула мне Наташа со двора. Она уже отнесла в машину свой скромный багаж и мой тубус с чертежами, усадила на заднее сиденье Ангелину и, нервно постукивая ноготками по капоту своего автомобиля, дожидалась нас с Мироном. Малыш решил устроить забег на короткие дистанции по пересеченной местности, и мне пришлось бегать за ним по всей гостиной, чтобы одеть, обуть, и, выдав любимую машинку, отвезти в ожидающий нас экипаж. «Уже идем», — я вышла на крыльцо, держа под мышкой барахтающегося сына. Мирон — небольшой любитель быть зафиксированным в детском автомобильном кресле, но это безопасность, и как бы он ни возмущался, все ремни были застегнуты. Он недовольно сморщил носик и засучил ножками. «Смотри, Ангелина тоже пристегнута». Я переключила его внимание на любимую подружку, а та, в свою очередь, отвлекла его, показывая планшет с трансляцией мультиков о динозаврах. Я обошла машину и заняла переднее пассажирское сиденье. Руки слегка дрожали, да и тело, казалось, пребывало в невесомости. Волнение не проходило с момента получения письма, и даже любимый ромашковый чай не помогал. «Ты все взяла?» — с нажимом уточнила Ната, держа руки на руле, но при этом не спешила заводить автомобиль. Суетливо перебрав в голове все, что мне надо было взять, тут же вспомнила, что нет, не все. «Макет!» — воскликнула я, хлопая себя ладошкой по лбу. Кулем вывалилась из салона, и пулей понеслась в дом. Как же я могла забыть то, что на презентации смело даст мне 100 очков форы перед конкурентами? Макет стоял на самом видном месте. Ведь специально его еще вчера поставила в прихожей на тумбу, чтобы утром во время лихорадочных сборов не забыть. Аккуратно, как хрустальную вазу, взяла его и вернулась к машине. «Давай ты его на коленях держать будешь», — предложила подруга, когда я, открыв багажник, не смогла найти удачное место для своей хрупкой миниатюры. «Только будь добра», — попросила подруга, усаживаясь обратно в машину и пристегиваясь ремнем безопасности. «Не лихач». Ната сморщила вредный нос и, показав мне язык, запустила двигатель автомобиля. «Ну что, детки?» — обернулась она, уткнувшаяся в планшет детворе. «Прокатимся с ветерком?» И два звонких голоса поддержали авантюристку Нату, громко одобряя ее предложение. Я бросила на нее укоризненный взгляд и получила в ответ заведенные к небу глаза и кислое выражение лица, без слов говорящие мне, что я зануда и педант. Я пошутила. Все же слух успокоила она меня. В салоне дети. Да и вообще, став мамой, я поменяла стиль езды. Немного с грустью, выруливая со двора, то ли посетовала, то ли просто поставила меня в известность подруга. Хотя порой так хочется рвануть. Но для этого есть спортивный седан у Антона и закрытая трасса для тренировок гоночных команд. До города мы добрались без приключений в стиле «А не обогнать ли нам этот медленно ползущий минивэн?» Видимо, действительно, материнство повлияло на подругу очень даже положительно. Взбалмошности и горячности у нее поубавилось. «Ты точно с ними справишься?» В сотый раз с волнением переспросила Нату. «Иди уже!» Подруга развернула меня к выходу и подтолкнула в спину. «Быстрее уйдешь, быстрее вернешься, а мы постараемся не разнести всю игровую». Подшучивая, Ната подхватила на руки Мирона, несущегося, не разбирая дороги. «Да, мой хороший?» Улыбаясь, спросила она. На прощание я поцеловала Мирона в нежную щечку, потрепала кудряшки Ангелины и, назидательно глянув на подругу, убежала покорять своим талантом всех без исключения, оставив хулиганскую троицу во главе с подругой в торгово-развлекательном центре, который так удачно расположен недалеко от здания, адрес которого указан в приглашении. «Девушка!» — окликнула меня дама на рецепции, едва я вошла в просторный холл высотного офисного здания. «Вам назначено?» «Я...» — промямлила, слегка растерявшись, как первоклашка на линейке. «У меня приглашение. Мне на презентацию. Вот». Я приподняла макет. «Ясно», — сухим голосом, лишённым каких-либо эмоций, проговорила она, растянув губы в профессиональной безликой улыбке. «Покажите приглашение». Удивленно хлопая глазами, я пыталась сообразить, что конкретно ей показать. В этот день мой мыслительный процесс реально притормаживал. Женщина за стойкой смотрела на меня вопросительно холодно, я на нее нерешительно взволнована. «И?» — спросила она, подталкивая меня к совершению какого-либо действия. «Письмо?» — неуверенно предполагаю я. «Давайте», — с плохо скрываемым недовольством выдохнула она. Сложив свои вещи на стойку перед ее носом, я с усердием переворошила содержимое сумки и, найдя на самом ее дне телефон, за пару кликов нашла нужное сообщение. Протянула его секретарю, в полной уверенности, что вот сейчас меня отпустят, сняв все подозрения в незаконном проникновении. Почти так все и произошло, за исключением еще минут 5, потраченных на заполнение бумаг. Боже, я вообще на презентацию проектов в архитектурную студию иду или пытаюсь прорваться в Пентагон? «Таковы правила», — заявила специалист за стойкой, будто прочла мои мысли. Я лишь кивнула и, взяв свои вещи, бодро зашагала навстречу мечте. Попутно в голове всплыл вопрос вот абсолютно не по теме. «А она со всеми такая, или это только мне так несказанно повезло?» Я почему-то полагала, что в таких солидных заведениях все лишь мило улыбаются, источая приветливость и позитив. Лифт поднял меня на нужный этаж. Перед дверью в конференц-зал, где проходил отбор кандидатов, дожидались своей участи еще 3 претендентов. С виду опытные и самоуверенные, они нагнали на меня новый приступ неуверенности. Усевшись в кресло и аккуратно сложив на соседнем кресле все свои вещи, я отправила Нате сообщение, поймав в ответ позитивные эмоции, льющиеся радужным потоком с пришедшей фотографии. «Девушка! Девушка!» Я подняла глаза. «Идите, мы уже все. Кивнула на дверь из зала девушка с довольной улыбкой на устах. Войдя в конференц-зал, я застыла на пороге, чудом устояв на ногах и не уронив тубус и макет. В горле мгновенно образовалась пустыня, а язык просто прилип к небу, не давая мне произнести даже элементарные слова приветствия. Желание развернуться и уйти вспыхнуло и тут же погасло под взглядом устремившихся на меня серых глаз.